Глава 4. Праздник урожая. Рассвет залил комнату янтарем и медью. Чем ближе год подходил к Модру, празднику урожая, за которым тьма ночей властвует над светом, тем чаще по граням дней стелились густые туманы. Но на исходе третьего месяца лета лучи солнца еще побеждали сизую пелену, пронзали и изгоняли прочь. Фер недовольно поморщился, когда свет упал навеки. Потянулся всем телом, раскинув руки, а после приподнялся на локте и взглянул на спящую Эйдре. Чародейка свернулась клубочком на шкуре у очага. Он видел лишь спину, растрепавшиеся по утащенной из кровати ярко подушке рыжие локоны, нежный изгиб шеи да изящную линию талии. Остальное скрывал почти сброшенный за ночь плед из тонкой шерсти. Кровать, оставшуюся в комнате после брата, Эйдра не удостоила и взглядом с первого их дня под крышей дома наставника Вальги. Каждый вечер она скидывала платье, ложилась к своему жрецу, прижималась всем телом, а в золоте глаз искрилась ласковая хитрость. Фер касался мягкой кожи, путался пальцами в огне волос, тонул в неровном дыхании. Связь с Сейд не всегда несла за собой близость, но если прекрасная дева верхнего мира сама того желала, отказаться мог лишь полный дурень, а он себя никогда таковым не считал. И все же, еще ни разу они не встретили утро вместе. Стоило жрецу уснуть, чародейка сбегала от него, устраивалась у очага, который топили уже прохладными ночами конца лета, и отдыхала там. Ферра удивляла привычка Эйдры спать на полу, пусть и устеленном мягкими шкурами, но спорить он не хотел. И находил особую прелесть в возможности полюбоваться своей Сейд несколько мгновений, прежде чем начать день. Эйдра услышала, что он встал. Покошачьи изящно потянулась, мурлыкнула приветствие, поспешила поправить волосы и одеться. Из комнаты Фер вывел чародейку под руку, а дева, не скрывая, наслаждалась взглядами, полными зависти и тоски от любого встреченного по пути в общий зал мужчины. Наставник Вальги уже был там. Фер пошел к нему. Эйдра привычно скользнула к Йорку. Сейд поднялся ей навстречу, поцеловал запястье с белым горностаем, усадил рядом с собой. Названную дочь в этом доме и верхнем мире Йорку полюбил сразу. Фер вспомнил, как впервые ввел чародейку в общий зал, как отец поднялся от очага, подошел, крепко их обнял. Никогда прежде юноша не видел невозмутимого, степенного Сейда-наставника столь взволнованным. Йорку боялся, что скорбеть ему отныне по обоим сыновьям. И когда младший встал перед ним, на миг дал волю чувствам. Фер даже сумел расспросить о своей матери. Они с братом оказались рождены не от одной женщины. Обе возлюбленные Сейда, к печали Ферра, уже отправились в Мерк. Но тем острее была радость Йорку от возвращения сына и появления Эйдры. Чародейка часто играла на клёрсах вместе с Йорку, полюбила танцевать под его музыку. Фер наблюдал за ними с грустной нежностью, прощался с покоем, время на которое давно вышло. Скоро праздник урожая, момент, когда молодому жрецу и его спутнице следовало отправляться в путь. Нега в доме наставника близилась к концу, и они, оставаясь здесь добрыми гостями, должны были начать свою дорогу. Последние дни перед расставанием Фер провел рядом с Вальги. Учитель не давал советов, но много рассказывал о прошлых путешествиях с Йорку. Отец иногда присоединялся к разговору и однажды упомянул крупное поселение у Большого Перекрестка, где в день Модра жрецу окажут все возможные почести. Ведь своего у них никогда не водилось. Идти до деревни по широкому тракту недолго. Неспешно, не более 3 дней. Решив отправляться туда, Фер рассчитал время так, чтобы прибыть за одно утро до начала гуляний, успеть оглядеться и отдохнуть перед праздником. Они с благодарностью простились с Вальги и Йорку, обещали не забывать родного порога и на рассвете поспешили в путь. Шагалось весело и легко, даже под серым небом, да то и дело налетающим дождем. Посох ровно выстукивал по плотной земле, плащи тканой шерсти надежно сберегали от непогоды. Эйдре слушала ветра, смеялась, говорила: «Природа рада влаге». Она успокаивала и убаюкивала перед темными днями осени и зимы. Мир ждал отдыха от летнего зноя, А люди, получив добрый урожай, спешили отблагодарить землю праздником да подношениями. На тракте в такую пору оказалось живо. Тянулись к деревням побогаче телеги, тащились в города караваны торговцев. Кто-то возвращался из странствий домой, помочь с жатвой и встретиться с родителями в праздник. Другие спешили в поисках работы, прибыли или удачи в крупные поселения. На Модр городские ремесленники брали подмастерьев. Руки требовались на полях и в заботах о скотине. Умельцам везде рады. А коль родной двор остался далеко за спиной, и не добраться туда человеку до зимних дней, его готовы приветить, оплатить за труд кровом, горячей едой да звонкой монетой. Эйдре была заворожена народной спешкой, смотрела с интересом на встречных путников, разглядывала одежды, спелый урожай, заготовки и товары в скрипучих телегах. Большого числа людей ей прежде наблюдать не доводилось, но вид хлопот перед праздником нравился, распалял любопытство. А когда уставала от шума, оборачивалась ястребом, улетала прочь от тракта в дикие леса или поля. И Фер углядывал лишь белую точку вдали, почти незаметную на фоне серого неба. К вечеру похолодало, лоскуты тумана затянули дорогу, обступили со всех сторон, заглушили звуки и стерли виды. Жрец со своей Сейд к тому часу уже нашли небольшую пещеру, устроились там на ночевку. Огонь разгонял тоску, отогревал, звал сесть поближе, поужинать, да поскорее уснуть. Эйдре сняла клёрс, принялась играть, и музыка нежно заструилась в серой пелене и дыме костра. Фер смотрел на опущенные ресницы чародейки, наслаждался плавными движениями ее тонких пальцев по струнам, полузабытьем в волнах мелодии. Он запел об их пути, о прекрасной деве и молодом мужчине, перед которыми раскинулся целый мир. Фер знал, что она слышит его песню, но время не властно над Сейдом, играющим или кружащим в пляске, и для Эйдре его не существовало в такой миг вовсе. Она сама была звуком, звоном, дрожащим на струнах арфы. Только нежная улыбка, таящаяся в уголках губ чародейки, говорила, что новая история ей по нраву, и она узнала ее героев. Когда костер уже не в силах оказался разогнать холод, Фер прижал Эйдре к себе, завернул в плащ, пропел заклинание, закрыл глаза и шепнул: «Спи спокойно. Никто не приблизится к нам без моего ведома этой ночью». Утром, едва лучи солнца коснулись земли, они продолжили путь. А на рассвете следующего дня у названного Йорку перекрестка трех больших трактов к городам разглядели и деревню, куда стремились. Поселение оказалось на радость богатым, крупным, каким и описывали его отец с наставником. В отдалении широко раскинулось поле, где-то играли пастушьи рожки, вторила им дудка свинопаса. Гремела на подходе к деревне небольшая кузница, крепкий мужик звонко бил молотом. Дальше виднелись ладные хозяйства с огородами и загонами для скота, амбары и сараи, водяная мельница у реки на западе. Большой аккуратный трактир, который точно не пустовал, да не знал нынче плохих времен. Стоило Ферру и Эйдре ступить на земли деревни, их захлестнуло хороводом кутерьмы и спешки. Завтра Модр. Люди торопились доделать последние приготовления к празднику, убрать положенный урожай, подготовить скот, дары, костры у поля, пир для общего зала, где соберутся в ночь. На путников не обратили внимания. Забот полно. А к постояльцам из караванов и чужакам все были привычны. Чародейка сбавила шаг, изучала место и жителей. Фер тоже пошел медленнее, оглядывался по сторонам, по старой детской привычке подмечал мелочи быта. Перед входом в большой дом стояли двое. Пожилой, но статный мужчина в богатых одеждах, видно, староста деревни, беседовал с высоким человеком в темном плаще. Лица рассмотреть не получалось. К Ферру и Эйдре он оказался боком, а капюшон скрывал и то немногое, что удалось бы разглядеть без него. Староста скользнул взглядом по улице, приметил жреца Сейд. Неуверенно улыбнулся, но взор остался мрачным и серьезным. Путник слегка обернулся, и всего на миг солнце выхватило из-под плотной ткани бледное лицо да прозрачную серость глаз колдуна Мергов. Он что-то быстро сказал и спешно удалился, свернув за дом. Староста же пошел к ним. «Неужто случилось, что у них перед праздником?» — удивился Фер. «С чего ты взял?» — почти нехотя поинтересовалась чародейка, так и не оторвавшись от созерцания дородной женщины с плетеной корзиной, полной румяных яблок. «С Мергом о чем-то договариваются. Странно это». «Что странного?» Эйдре посмотрела со скукой. «Может, он просто нашел угол на Модр в своей дороге? А дело колдуну Мергов найдется всегда. Вот и подзаработает до начала гуляний какой мелочью. Обереги у загонов приладят или еще чего. До Сайма неизвестно, занесет ли кого из них сюда. Вот и попросили заранее, раз такой случай». Фер не стал отвечать. Староста уже приблизился достаточно, чтобы их слышать. Жрец отметил, что мужчина сдерживает себя. Разгладилась морщина меж бровей. Лицо оказалось дружелюбно, а улыбка полна радости. Но взгляд выдавал тревогу, а руки не находили места. И Ферру это не понравилось. «Жрец Ирт под праздник, да еще с такой прекрасной спутницей. Благословение для нашей скромной деревни!» С поклоном приветствовал их староста. «Окажите честь, останьтесь у нас на Модр. Спойте, проведите ритуалы. Отблагодарим со всем старанием!» Фер принялся договариваться о грядущих гуляниях, а Эйдре предоставила мужчинам разбираться вдвоем. Отошла полюбоваться далеким лесом за деревенским полем. Затем вернулась, встала рядом, дождалась согласия в обсуждении и мягко спросила. «Скажи, не случалось ли у вас на днях что-то необычное?» Староста отвел глаза, после вздохнул и признал. «Несколько дней назад мы приютили путника, на которого напал в лесу большой хищник. Наши силки поломали. Кто-то растрепал в чаще несколько оленей. А один охотник повредил ногу, когда шел за зверем. Но это житейские беды, леди. Поверьте, волками никого не удивишь. Лес здесь дикий, дремучий. И нам есть чем задобрить духов на праздник. С добычей охотников или без нее природа не осерчает от наших даров». «Конечно». Она ласково, ободряюще улыбнулась. «Уверена, Модр пройдет прекрасно, и на следующий год духи отблагодарят вас отменным урожаем за оказанный им завтра почет». Они простились со старостой до вечера и медленно пошли в сторону таверны. «Ты тоже заметила, что он взволнован и напряжен?» — тихо поинтересовался Фер, склонившись к самому уху Эйдре. «Он?» — с недоумением переспросила чародейка. «Нет, человек как человек. Никаких странностей и тревог я в нем не разглядела. Здесь плачут ветра, Фер. Природа напугана, а она не боится простых хищников. Они — часть колеса жизни. Здесь есть что-то чужое, чего она не знает. Опасное для нее». «Ты можешь расслышать, что?» — нахмурился жрец. Эйдре медленно качнула головой, а после потянула Фера за руку. «Пойдем, я хочу взглянуть на поле и тот камень, у которого собирают костры». Они покинули деревню и направились туда, где уже заканчивали последние приготовления к празднику. Люди таскали бревна и доски для ритуала, спешили и ругались. Эйдре недовольно морщилась всякий раз, когда слышала брань, но сосредоточенно тянула Ферра вперед. Наконец они замерли в центре поля с оставленными пока золотыми снопами пшеницы. Посредине стоял высокий узкий камень, а по обе стороны от него, чуть впереди, два больших, почти готовых костра для завтрашнего вечера. Чародейка обошла вокруг, огляделась, посмотрела на суетящихся жителей, а после решительно отправилась обратно. «Там что-то есть», — сказала она по пути, едва убедившись, что их не услышат. «Чары Сейда. Но я не могу разобрать. Они древние, словно сам Ирт. Такое же ощущение, как у наших троп. А тропы я не нашла. Может, здесь раньше проводили иные ритуалы? Какие-то обычаи могли подарить земле особые силы. Такое случается. Тем более деревня стоит на перекрестке трех дорог. Место уязвимое для колдовства, тонкое. Но неужели природа так взволнована из-за обрядов далеких времен?» Фер ступал в молчании. Припоминал увиденное. Размышлял. Посматривал внимательно по сторонам. Уже перед таверной коротко хмыкнул. Процедил с хмурым видом. «Многовато совпадений». Толкнул дверь и пропустил Эйдра вперед. В полутемном зале посетителей нашлось немного. Хозяин прежде с ленивой неохотой натиравший тряпкой кружку, лишь бы чем занять руки, поднялся им навстречу, кликнул служанку, чтобы проводила гостей в комнату, где можно привести себя в порядок с дороги да отдохнуть перед вечерним выступлением. Пока дева не пришла, жрец и Сейд огляделись по сторонам. Пятеро мужчин у окна, видно, застигнутые праздником в пути караванщики, играли в кости. Трое торговцев у очага разложили бумаги, о чем-то негромко спорили, заключали сделки на будущий год, раз судьба свела их в одной деревне. Мужчина в плаще сидел в тени, накинув на лицо капюшон, и, казалось, дремал. Недалеко расположился колдун Мергов, рослый и широкоплечий, могучий, с бледной кожей, мрачными глазами и черными, будто смоль, волосами. Лицо холодное, застывшее маской. Уголок губ кривится в едва уловимой ухмылке. Длинные узловатые пальцы выбивают по столу неслышную дробь. У ног огромный бурый пес, не менее угрожающего и опасного вида, чем его хозяин. На короткий миг их взгляды пересеклись. Темная, дымчатая зелень глаз Ферра и прозрачная серость глаз Мерга. Колдун смотрел спокойно, но сердце жреца кольнуло предчувствие беды. Странное наваждение нарушила служанка. Вежливо позвала за собой. И жрец Сейд отправились наверх. Ферр с трудом удерживал дружелюбную улыбку. Происходящее в деревне не нравилось ему все больше и больше. Едва Эйдре осталась наедине со спутником, тут же бросилась к нему. Взяла за руки, зашептала. «Ты прав. Здесь творится что-то недоброе. Этот пес колдуна. Он переживает. Встревожен, напряжен. И в зале я тоже почувствовала силы Сейда. Но никого из моего народа там нет. Как и троп. Границы между мирами на Модр крепки», — напомнил Ферр. «А Мерга не могли нанять, чтобы решить беду с Сейдом. Староста не упоминал ни сгинувших в лесу людей, ни пропаж младенцев. А все, кто уходил, вернулись. Один даже лишним. К тому же мы ничего не знаем об этом колдуне. И с добром ли он сам явился в деревню?» Эйдре не сводила глаз со своего жреца. После прищурилась и нежно мурлыкнула. «И последнее ты желаешь выяснить в первую очередь, правда?» «Справишься?» — хитро улыбнулся Ферр. «Говори», — азартно велела Сейд. В зал жрец вернулся один. Предупредил, что его спутница отдыхает перед вечером, когда сюда наверняка набьются многие из деревни, чтобы послушать баллады. Попросил не тревожить ее сна. А после облюбовал себе столик почти у выхода, подальше от игроков в кости и громких торговцев, прямо за спиной Мерга. Устроился там. Заказал пиво. Когда Ферр проходил позади колдуна, из рукава вылетел белый жук. Сел на пса, забрался глубоко в густую шерсть у лопаток. Собака недовольно дернула ушами, насторожилась, а после чуть вильнула хвостом и притихла вновь. Ферру принесли кружку, и он медленно тянул пиво, большей частью глядя в окно, но иногда, с рассеянной задумчивостью, осматривал зал. Жреца не тревожили, внимания не обращали. С дороги человек, уставший, ему ни до чего. Лишь изредка служанка подносила добавку да забирала грязную посуду. Спустя час дремавший до того мужчина в углу вздрогнул, очнулся, хлопнул себя по лбу и побрел к выходу. Еще через 10 минут покинуть таверну собрался и Мерк. «Вернешься, колдун?» — окликнул его хозяин. «Комнату подготовить? Ночь близко». «Будь любезен», — густым басом отозвался тот. «Ноги надо размять. Но на праздник я ваш гость, ежели позволишь». «А чего не позволить, коль заплатишь?» — рассмеялся он. «Вернешься, все готово будет. И это, псину твою, ради миров, одну не оставляй, с собой тащи. Вольно страшная она у тебя, аж жуть берет». Колдун ухмыльнулся и пошел на улицу, кликнув на ходу свое косматое чудище. Пес подскочил, зашагал у ноги хозяина. Как только они скрылись, Ферр вынырнул из полузабытья, словно растревоженный хлопнувшей дверью, огляделся и спросил удачно подошедшую с новой кружкой служанку. «Красавица, а что, в деревне 2 жреца на празднике будут? Тот странник, что в углу сидел, по виду из наших». «Что ты?» — отмахнулась служанка. Оглянулась на хозяина проверить, не смотрит ли за ней, а после сказала. «Это путник, на которого зверь в лесу 3-го дня напал. Он сюда и пришел напуганный, решил пока остаться до праздника. «А ты это зачем?» «Так я же по миру хожу, милая», — ласково напомнил Фер, нежно коснулся натруженной руки девы, слегка сжал в ладони. «Баллады пишу о том, что увидел. Так рождаются наши песни, из интересных историй, что мы встретили в дороге». Румяные щеки служанки вспыхнули алым. Она вновь глянула на хозяина, убедилась, что тому нет до нее никакого дела. Наклонилась еще ближе и горячо зашептала. «А меня в песне упомянешь? Я своими глазами видела. Стою, значит, у дома, а там...» Фер внимательно слушал, кивал. С мягкой настойчивостью возвращал временами рассказ ко всему ему интересному, включая пришедшего сегодня Мерга, которого дева опасалась, но заметила, что колдун был вежлив и несловоохотлив. Псину в узде держал, она и башки своей жуткой не повернула ни разу на служанку. Лежала, дергала временами ушами на звуки, но вела себя смирно, словно зачарованная. Сам Мерк только что пиво заказал, да спросил, не против ли хозяин собаку в зал ввести. Других вопросов не задавал. Несмотря на боязнь колдуна, властного над мертвецами, служанка злого от него не увидела. Успокоилась и решила, что с таким даже понадежнее перед праздником будет. «Тут ведь как?» — щебетала она, временами озираясь. «Старики говорят, что в Модр границы миров крепки. Но не всему верить стоит. Они и глупости сбрехнуть умеют. Не зря мы духом подношения делаем. А чтоб не ярились. В этом году без охотничьих даров останутся. Вдруг взбредет им разозлиться на неуважение. Да зверье в лесу дикое, что на людей бросается. А тут такой здоровый мужик, руки натружены, в колдовстве сведущ. Торговцы вон его до твоего прихода подсобить просили. Предсказать исход сделки, так не осерчал. Подошел, поговорил. Я не слыхала, чего он там предрек, уж прости. Боязно мне все это их общение с мертвяками. Но гости довольны остались, заплатили хорошо. Худого он не натворил, а пользу уже принес. Прошлый заходил по весне. Лишний раз боком не проскочишь мимо. Глазами так зыркнет, что сердце в пятки уйдет. А этот ничего. Пару дней можно и потерпеть. Псина только жуткая. Уж не она ли в лесу кидается ночами? То, что дева не сдержит языка за зубами, Фер понял давно. В тот миг, когда заметил, как прислушивается она к любому произнесенному в таверне слову, пока хлопочет по залу. А уж улыбка молодого жреца вместе с обходительностью и теплым взглядом зеленых глаз топили и куда более черствые сердца. Вскоре Фер знал все произошедшее в деревне за последние 5 дней, но ясности ответы прибавили немного. Оставалось надеяться, что у Эйдре дела пойдут лучше. И на то, что его чародейка успеет вернуться до того, как уставшие жители потребуют от жреца баллад под музыку прекрасной Сейт.